Глава 75. В этом новом помещении я нахожу проектор, стул и целые горы коробок для пленок. С любопытством беру одну наугад, смотрю на ярлык, фильм Инга Кадберта «Первая бобина». Я не верю в совпадение, но это мне кажется странноватым. В смысле, я же всего лишь прятался от пули. Я заряжаю первую бобину в проектор, сажусь на стул со спинкой лицом к экрану, прям как в оригинале, и готовлюсь. На пещерной стене загорается большой прямоугольник. Вспоминаю своих любимых прямоугольистов. Как всегда, в начале любого фильма. За исключением фильмов того одинокого немецкого круголога Эдварда Эверетта Хоршака. Но тут все иначе. Это фильм Инга, тоже каким-то образом возродившийся из пепла, как уже тысячи раз возрождался я. И он совсем не такой, каким я его запомнил. Нет начальной сцены с бурей, родами, небесами, страшной куклой, которая как будто обращается, хоть и беззвучно, прямо ко мне. Теперь это просто белый прямоугольник, ничем не обремененный, свободный для всего, что заблагорассудится пустое полотно, пустая, так сказать, страница со всеми вытекающими страхами и свободой. Пустая комната, не занятый разум в виде многоугольника. Я смотрю, это шедевр? Это шарлатанство? Я просвещен или одурачен? Меня озаряет, что это не более и не менее, чем то, что я сам захочу. Сперва я свыкаюсь с этой новизной. Как фильм Инга превратился в проецирующийся психологический тест? Как пепел пересобрался в это? И как он оказался здесь, в этой пещере, во вроде бы случайной комнате в коробках, к тому же прямоугольных? Но я хочу быть весь внимание, а поэтому нужно отбросить эти и другие вопросы. И я смотрю. Меня озаряет, что белизна — это одновременно все и ничто. Это пустое пространство, но, конечно, любой школьник может сказать и скажет, что чистый белый свет содержит все цвета видимого спектра. Белый свет — это все, мог бы еще сказать любой школьник и скажет. Я размышляю над этим все 11 минут первой катушки. Потом заряжаю вторую, и, садясь для просмотра следующего белого прямоугольника, чувствую, как внутри растет паника. Смогу ли я смотреть 3 месяца пустого пространства подряд? Я, конечно, обязан это сделать ради Инга. Это труд его жизни, труд, который я уничтожил. А теперь он чудесным образом переродился. Я должен посмотреть от начала до конца, а потом должен посмотреть еще раз и еще 7 раз. А в 8-й раз должен посмотреть, глядя на проектор. Я обязан ради Инга. Обязан ради мира, того немногого, что от него осталось. Покорить этот фильм, поделиться им, пусть даже мой положительный отзыв будет состоять из 10 000 пустых страниц, даже если приду только к такому выводу, я обязан смотреть. Белое, белое, белое, белое, белое, белое, белое, белое, белое, белое, белое, белое, белое, белое, белое, белое. В отличие от платоновской пещеры, в этой проекции нет даже теней. На стену не проецируется ничего из мира идеального. Возможно, мораль в том, что идеалы тоже иллюзорны. Возможно, это я и должен для себя извлечь. Но надо ли на это целых 3 месяца? Сказать по правде, как-то избыточно. Белое, белое, белое, белое, белое, белое, белое. Но еще рано выносить вердикт. Определенно, фильм неудобный, но неудобство публики – это достойная творческая цель. «Неровный матрас» 1958, «Мамо» – шедевр, как и «Тейтона Куцу», «Тесные туфли» 1997, «Китагавы». Оба фильма очень неудобные. Из-за «Неровного матраса» я не мог уснуть ночами. Из-за «Тейтона Куцу» у меня остались психические мозоли на метафорических ногах. Я думал, уже никогда не смогу ходить, фигурально выражаясь. Значит, я должен принять эту пустоту, разузнать, к чему она ведет. Кончается вторая бобина, и когда проматывается остаток пленки, я остаюсь перед светом еще белее из пустого проектора. Интересно, есть ли разница между белым светом с пленкой и белым светом проектора без пленки? Интересно, можно ли мне, например, просто смотреть 3 месяца на свет, не вставая ради смены бобин? Явно было бы проще. Но равноценно ли? Не знаю. Но не могу рисковать. Я встаю для замены бобин. Белая, белая, белая, белая, белая, белая, белая, белая, белая, белая, белая, белая. Бобина 703. Что-то изменилось. Я почти уверен. Не думаю, что померещилось. Не как в прошлый раз. Или в разы до этого. В случае с этой бобиной я уверен. Пятно. Маленькое пятно в центре кадра. Я заворожен им в море белизны. Точка тьмы. Как увлекательно. Я будто на иголках. Это стоило ожидания. Представьте, если бы я сжульничал, промотал, пропустил предшествующие 129 часов. Это открытие не имело бы той же силы. Это крошечная темнота. Экстраординарно. Я откидываюсь, поддаваясь афроамериканскому мастерству Инга. Фильм ли я смотрел в прошлый раз? Может, я его совершенно не понял? Не мои ли белые привилегии помешали увидеть кино на его условиях, увидеть самую его белизну? Я духовно вырос? Поэтому теперь узрел истину? Ура! Я сменяю бобиной. Бобина 2043. Темное пятнышко теперь значительно больше. Я уже не думаю, что мне мерещится или что-то попало в глаз. Оно есть. И оно растет. Больше по вертикали, чем по горизонтали. И фильм уже, похоже, не немой. Я в этом не уверен, но, кажется, слышу какой-то стук и, может, спокойный голосок. Очень тихий. Разум играет со мной шутки? Конечно, проектор и сам по себе пощелкивает, так что наверняка не поймешь. Я подхожу поближе к экрану и прислушиваюсь. Но это, конечно, глупо, ведь динамик в проекторе. Так что я прислоняюсь ухом к проектору и обжигаюсь. Это тоже глупо. Я сажусь и смотрю на пятнышко. Бобина 6591. Пятнышко разрослось настолько, что в нем можно узнать человека, издалека идущего на камеру. Постукивание не просто механизм проектора, это шаги. Терпение вознаграждено. Бобина 6683. Это мужчина. Уверен, что это мужчина-афроамериканец. Точнее, мужчина африканского происхождения. С такого расстояния я еще не могу различить национальность. Шаги все громче, как и голос. Бобина 7000. Это Инга. Ясно как день. Инга идет на камеру. Инга на пленке моложе Инга, которого выпала честь узнать мне. Я все еще не понимаю слов, но вижу, как движутся его губы. Он разговаривает со мной? Бобина 7638. Что-то не так. Почти кажется, будто Инга стареет по мере приближения к камере. Все еще не понимаю слов. Жаль, нельзя посмотреть в наушниках. Не знаю, к кому на этот счет обратиться. Бобина 9502. Инга занимает полкадра. Ему, наверное, уже 80. Не знаю наверняка. Бобина 10008. Теперь Инга совсем близко. Я его понимаю. Кажется, он смотрит прямо в камеру. Другими словами, прямо на меня. «Ты меня слышишь?» «Ты меня наконец-то слышишь?» — спрашивает он. «Я все это время говорил. Наверное, ты меня не видел или не слышал. Я начал так давно идти к тебе. Идти к сейчас». «Это вы мне?» — спрашиваю я, сам себе напомнив Роберта Де Ниро из телесериала «Такси». «Я не знаю, с кем разговариваю», — говорит он. «Откуда мне знать? Это же, конечно, запись. Ты что, идиот? Очевидно, я в прошлом. Я начал в 20 лет. Речь началась только где-то в 35, когда у меня впервые появилось звукозаписывающее оборудование. Звук тогда был как из жестянки, но теперь, по-моему, неплохой. Конечно, тогда его даже расслышать было нельзя, ведь я находился очень далеко. Мне в голову пришла задумка идти на камеру. Никогда не видел, чтобы такое снимали. Я этим гордился. Прям как «Путешествие во времени». Это совсем не тот фильм, что я запомнил. Память ненадежна. Например, я не помню, что сам говорил лет 50 назад, когда начал говорить. А ты не видишь, что со мной за эти годы случилось. Я находился слишком далеко от камеры. Все, что ты видишь, — последствия моей жизни. изношенное тело, боль, тревога. Все эти годы я, конечно же, говорил, но так далеко. Может, и это записалось, и можно увидеть через очень большой телескоп, прямо как свет от звезды в миллионе лет в прошлом. Еще понадобится звукоскоп. Это как телескоп, но для звуков, которые очень далеко. Понимаешь, о чем я? Он бы тогда назывался громкоскоп. Фильм был другой. Все и всегда другое. Вот что я понял в своем путешествии. Деревья вдоль дороги могут казаться теми же, но нет. Они меняются. Нельзя снова увидеть то, что ты видел вчера. Вчера больше нет, как нет и тебя. Мы все жертвы иллюзии постоянства. Может, я и кажусь продолжением того, кем был секунду назад, но это только оптический обман, как и кинокартина. А мы, люди, обожаем, когда нас обманывают. Но теперь все совсем по-другому. Слушай, тогда ты видел то, что мог видеть, а потом вспоминал то, что мог вспомнить. Теперь видишь то, что можешь видеть теперь. Вот что я называю быть человеком. Еще раз для ясности. Когда вы говорите «ты», вы говорите, в общем, а не имеете в виду конкретно меня? Когда я говорю «ты», то, конечно, имею в виду зритель. Я имею в виду того, кто смотрит. Так что если никто не смотрит, то я никого не имею в виду. Скоро лицо Инга заполняет кадр. «Так все кончается для тебя», — говорит он и проходит мимо камеры. «Именно для меня?» — переспрашиваю я. «Просто для ясности». «Конечно. Но по дороге я говорил и с другими». «Этот фильм видели другие?» «Другие видели ранние части. Ранние люди, ранние части». «То есть фильм будет продолжаться мимо меня в будущее?» «Возможно», — говорит он. «Но его голос теперь так далеко». Экран белый, и я слышу, как за спиной хлопает пленка. Выключаю проектор, осознаю... О, похоже, уже пора забирать своего клона. Надо признать, я жду не дождусь, когда буду гулять с ним вместе по горящим пейзажам, наблюдать, как он становится собой. Учить его всему, что знаю о горении, смотреть фильмы, которые он снимет. Я вылезаю из норы обратно на поле боя. Все стало только хуже. Взрывы, искалеченные тела, стенания... Теперь здесь диггеры, во главе с самой диггер, уже 20-летний, вооруженные, оборванные, смелые, сталкиваются с работниками Слэйми, у которых с собой бутылки собственной мочи, потому что начальство запрещает им отвлекаться от боя на туалет. Огромный телеэкран, висящий на стене пещеры, теперь, оказывается, захватила сцена со слепшим Брасини и Кастером из переписанной с точки зрения ослепленных лошадей версии Эквуса, авторства Полукса. Эквус, 1973. Пьеса британского драматурга Питера Шеффера о попытках психиатра разобраться в мотивах юноши, жестоким образом ослепившего 6 лошадей. Брасини. Хорошо, что Алан нас ослепил. Кастер. Ибо теперь мы прозрели. Брасини. Разве не зрячие кони на самом деле слепы? Кастер. Полагаю, да. Брасини. Аве Полукс. Кастер. Аве Полукс. В голове мелькает воспоминание о сцене из фильма «Инга», вспомнившейся под гипнозом. В ней Брасини вступает в религию, основанную Полуксом, и Полукс его якобы нанимает, чтобы помочь Кастеру привыкнуть к слепоте, но на самом деле Полукс его вербует, чтобы внедрить Кастеру ложные воспоминания о предполагаемом детском чуде Полукса. Теперь же Брасини беспокоится, что Полукс убьет его, чтобы сохранить тайну. Он надеется, что в фильме «Инга» найдутся предсказания о его обстоятельствах, чтобы можно было защититься. Потому он и стал одержимым фильмом «Инга». Я все еще под гипнозом решаю не рассказывать об этой сцене Брасини. «Есть что?» — спрашивает Брасини. «Просто чернота», — говорю я. «Не слепоту ли Полукса ты случаем видишь?» «Нет, по-моему, это просто... неконкретная чернота. На голову падает сорвавшийся сталактит, и я теряю сознание».